Глава 5. Полина. Это все очень неожиданно. Игнатов принял решение буквально за день, поставив перед фактом. Сообщил без подробностей и при этом очень нервничал. Его состояние невольно и мне передалось. «Вячеслав Павлович, может быть, объясните подробнее? Что происходит? У нас неприятности?» «Не забивай свою прелестную головку, Полина», — отмахивается начальник. «У нас все отлично. На вечеринке окончательно все прояснится. Что поделать, если инвестор пожелал остаться в тени? Так бывает. Дзюба тоже прилетит на праздник». Лично для меня главное не подвести Кристофа. Для этого что угодно готова сделать. И все же нервозность не проходит. Мне не нравится сумасшедший темп подготовки к вечеру. Словно мы пытаемся пыль в глаза пустить, вместо того, чтобы сесть и спокойно обговорить все проблемы, которых, надо сказать, немало. Все не так гладко, как думали изначально, как выглядело на бумаге. Для Игнатова совершенно определенно главное, чтобы Дюбуа продолжал считать его профессионалом, идеальным для этой должности. Ладно, неважно. Сегодня суббота, и я договорилась о встрече со старыми друзьями, иначе уже неудобно. Столько времени прошло, как приехала, и ни разу не встретились, хотя Матвей и Лада постоянно зовут меня в гости. Чувствую себя ужасной матерью, ведь Дани я с собой не беру. Все еще не готова рассказать друзьям о ребенке. Прежде всего потому, что они из тех немногих, кто догадывается, что со мной произошло на злосчастной вечеринке. Да, несмотря на множество сеансов у психоаналитика, я все еще не могу говорить об этом открыто. Сразу накрывает паника. Не хочу это переживать, поэтому выбираю ложь. Мне так повезло со Светланой. Она очень отзывчивая, обожает Даниэль, так что сама предлагает провести субботу с двумя детьми. Я даже не знаю, мне так неловко. Я долго отказываюсь, подумывая пригласить профессиональную няню из агентства, которая уже подобрана, выбраны по рекомендациям две кандидатуры. Опять же, мой чудо-босс Дюбуа все оплачивает, это было его твердым условием. Я же не знала, что познакомлюсь со Светой, изначально рассчитывала на услуги профессиональных нянь. Я тебя умоляю, Полин, Сережа куда лучше себя ведет, когда у нас Дани. Дети обожают играть вместе, а мне куда легче, когда их двое. Сама в шоке, что так говорю, смеется Света. У меня подружка школьная в гости едет, устроим посиделки. В парк сходим, если, конечно, погода позволит. За окном в данный момент хлещет дождь. Пожалуйста, езжай спокойно к друзьям, отвлекись. Спасибо тебе огромное. Обещаю, больше не буду нагружать тебя такими просьбами. Да я ж сама предложила. Ох, и вредная же ты, Поля. Говорю же, все отлично. Я обожаю твою Даньку. Такое чудо, разумная, славная девочка. Моему охламону только на пользу с ней общение. Так что это я должна тебе приплачивать. «Я не знаю, во сколько вернусь». «Так пусть Даня у нас ночует», — сразу предлагает Света. «Кровать-то двухъярусная. Специально такую заказала, потому что сестра часто с племяшем наведываются». «Если вернусь до 10 вечера, я все же заберу Дани. Просто я не знаю, как там дорога. Вдруг пробки». «Полечка, да не переживай так. Я все проконтролирую. Сможешь с Даней в любое время связаться, поболтать». Мрачнею, вспомнив, что решила не говорить о дочери. Тяжелое чувство, будто предаю ее. «Ну, наконец-то, Вересова!» Лада сразу бросается обниматься, вытирает слезы. «Как же я рада, что ты приехала! Я уже и не надеялась. Думала, самой придется выбираться в город, а это не так просто», показывает на округлившийся живот. «Ты беременна?» «Поздравляю!» Широко улыбаюсь. «Очень хочу девочку. Тяжело, когда одна среди мужиков в доме». «Уже жалуешься?» К нам спешит Матвей. «Чем тебе плохо? Мы тебя на руках носим втроем!» Басит ворчливо. «Полинка, ты совсем не изменилась!» — обнимает меня крепко. «Спасибо за комплимент». «Да какой комплимент? Это правда!» «Разве что еще тоньше и красивее стала, зараза!» — хлюпает носом Лада. «Идем в дом, сейчас опять дождь зарядит. Эх, не повезло с погодой, я так хотела тебе свою плантацию показать». Дом у друзей большой, просторный, 3 этажа. Что не кажется роскошью с такой скоростью появления новых членов семьи, отмечаю про себя с улыбкой. Меня знакомят с очаровательными малышами. Артему 4, Василию 2 годика. Славные мальчишки. «Это наша подруга Полина. Мы вместе учились», — объясняет Матвей. «Тогда почему мы ее раньше не видели?» — хмурится Артем. «Я жила очень далеко, во Франции». «Где это?» «Я потом тебе покажу на карте», — говорит сыну Мот. «Идите пока, поиграйте». «Такой смышленный», — замечаю с любовью, глядя на мальчика. Дане бы здесь понравилось. Снова укол в сердце. Мысль, что я плохая мать. Прячу дочь как что-то постыдное, боюсь вопросов. Спасибо, Поль. Да, в детей мы вкладываемся. Занимаемся сами, и воспитатель для них есть отличный. 5 дней в неделю у нас, чтобы Ладе полегче было, чтобы могла своей отдушиной заняться. Огородом? Ага. Как дом за городом купили, у нее прямо чакра на садоводство открылась. Обожает землю, все время что-то сажает. Дело хорошее. А то. Просто иногда друзья подозревают, что я мало зарабатываю. С таким-то домом и автопарком? Смеюсь. Пока Мот загонял мою машину в гараж, я увидела 2 внедорожника и Мерс. Матвей всегда был обеспеченным, мажором, так можно сказать. Богатые родители. У отца сеть супермаркетов. Мать успешный хирург. Но друг при этом никогда не был заносчивым воображалой. Уверена, что сейчас он сам крепко стоит на ногах. «Пойдемте в гостиную, я стол накрыла», — зовет Лада. День прошел чудесно. Вспоминали забавные моменты, проговорили момент нашего с подругой разлада и примирения. Темы ночного клуба, Вероники старательно избегали. Смотрели старые фотографии и множество томов, альбомов с Артемом и Васей. Я снова испытала угрызение совести. У меня далеко не так много фотографий Даниэль. Хотя в электронном виде, может, и не меньше. Просто все некогда оформить, напечатать. Надо этим заняться. Хотя мы ведь живем на съемной квартире, и неизвестно, когда и где обретем свой дом. Пока это все совершенно не ясно. Да, мне будет о чем подумать после этого визита. Например, о том, что Дани заслуживает вот такой же уютный очаг, как у Антоновых. Метки роста на дверном косяке в спальне, где каждый месяц заботливый родитель отмечает, насколько малыш стал выше. Дом, наполненный уютом и воспоминаниями. Когда звонит видеодомофон, я немного напрягаюсь. Антоновы выглядят удивленными. «Это с работы, извини, Полина, не ждали никого сегодня», — хмурится Мот. 2 мужчин в джинсах, клетчатых рубашках. Матвей сразу провожает их к себе в кабинет. Мы продолжаем общаться с Ладой. Укладываем Василия спать. Артем уже слишком взрослый для дневного сна. Потом Лада все же тянет меня в свои теплицы. Показывает, что вырастила. Я выражаю восхищение, совершенно искренне. На обратном пути попадаем под неожиданный очень сильный ливень. Несколько шагов пройти, а мы до нитки промокаем. Ну и погодка. Да уж. Сейчас дам тебе во что переодеться, твою одежду высушим. Хорошо, спасибо. Лада провожает меня в гостевую комнату. Принимаю горячий душ, потом, воспользовавшись тем, что одна, набираю номер Светы. У нас все хорошо, сообщает подруга. «А ты чего, мокрая, в полотенце?» «Ой, я, наверное, бестактные вопросы задаю». «Мы гуляли с подругой и попали под дождь. Сейчас буду переодеваться». Смеюсь. Похоже, Света заподозрила, что я обманула насчет друзей и нахожусь с любовником. «Можно поговорить с Даниэль?» «Конечно, сейчас иду в детскую». Моя дочь и Сережа заняты построением замка из книг, кубиков и огромного количества других подручных средств. В ход идет все, до чего энтузиасты могут дотянуться. В результате комната похожа на руины, зато дети счастливы. «У меня все отлично, мамочка, но я все равно по тебе скучаю», — говорит Тани. «Я тоже очень скучаю». «Почему у тебя мокрые волосы?» Ну вот, еще одна внимательная к деталям женщина. Я попала под дождь, когда тетя Лада показывала мне свои цветы. Пришлось принять горячий душ. «Но ты же все равно приедешь домой?» «Конечно, малыш, обязательно. Мои вещи быстро высохнут». «Можно я останусь с ночевкой у Сережи? Я никогда не спала на 2-м этаже!» Неожиданно спрашивает Полина. «Если хочешь, я разрешаю тебе остаться у Лады». «Вот это хитрюга!» Вздыхаю. «Если тебе очень хочется...» «Очень-очень!» «Ты на самом деле можешь не торопиться сегодня домой. Не езжай в ливень!» Вторит моей дочери Светлана. «Они так увлечены своей игрой, еле смогла заставить оторваться на обед». «Хорошо, я подумаю. Спасибо большое, Свет. Благодарю подругу».